Глава 28. Пока Аргар склеивался целиком, освобождая помещение от грязных ошметок и сверкающей лавы, дверь снаружи отчаянно выносили. Славик потел и в ужасе потирал нос при виде растущего на глазах монстра. Огнетушитель в его руках подрагивал. Полковник Исаев не терял самообладания, но уже начал тревожно поглядывать на выгибающуюся под натиском ФСБшников преграду. «У них там таран, что ли?» Благо, маркотарское чудовище было сосредоточено на себе и больше не отпускало ехидных шуточек по поводу отсутствия единства в рядах техномагов. Время шло на секунду. Иранда сосредоточенно посмотрел на дверь и сказал: «Я разберусь». Затем подлетел к потолку и развеялся, словно его и не было, отчего у полковника Исаева случилась легкая дрожь в коленях и сухость в горле. Но и выбрала же дочь мужа. Лучше б соседу на воздыхание ответила. А он бы потом дохляка воспитал, как мужчину. Но нет же. Вот так роди, лелей, вырасти. А потом бац, и папа, я дракона люблю. Этот хоть приличный не воняет. Валерий Максимович все равно выругался про себя длительно и цветисто, как умеют только сотрудники уголовного розыска и те, кого они ловят. Но сердцу было неспокойно за чужеродного принца. Зять все-таки родственник. Неплохой вроде. Нютку вон как любит. И куда делся? Из-за покореженной двери послышались глухие удары, затем выстрелы. Автоматная очередь, снова удар. Словно запорожец об стену приложили. И тишина. Дверь скрипнула на мощных петлях и отвалилась. Грохнувшийся наливной пол с размаху, пустые бочки подлетели. «Где Иранда?» «Ир!» — рявкнул полковник. Тот появился в облаке бетонной пыли. Удивительно. Но по морде ящера было понятно, что он утомился раскидывать ФСБшников. Прижав перепончатые крылья к туловищу, дракон кивнул. «Все спокойно». «Хорошо, молодец, Ир», — ответил, выдохнул с облегчением полковник. И прикрикнул на великана Аргара. Метра два с половиной, а то и больше ростом, с длинными дредами и почти панковским гребнем посередине черепа, похожего на африканца, с очень черной блестящей кожей, синими когтями и татуировкой на щеках. «Да, такой во сне приснится, потом будешь от энуреза лечиться». «Эй, колдун, долго еще тебя ждать?» Маркотарский монстр расправил плечи и усмехнулся. «Я голоден. Вам так и быть, головы не откушу. А вот этим хлипким мальчишкой, пожалуй, заморю червячка». Он шагнул к Славику. Тот, часто моргая, выставил вперед огнетушитель. «Вы не посмеете?» «Конечно, не посмеет, мистер Славик», — рявкнул Иранда. «Иначе кто его вирусы лечить будет? Не подумал об этом, Аргар, а?» «Такой мелкаш не может быть сильным чародеем», — выпятил зеленую губу Маркотар. «Согласно обычной физике, вы тоже не можете вообще тут быть», — вдруг разъярился Славик. «А если учесть квантовую запутанность и теорию квантовой гравитации, то существуете и вы, и другой мир, и портал между ними». При слове «квантовая запутанность» наглая ухмылка стерлась с лица колдуна, и он с почтением сложил на груди руки и поклонился. Глубоко. А потом даже встал на колени. «Прости, великий маг и носитель древних знаний, я обознался. Прими мое искреннее почтение и признание вины». Полковник Исаев с удивлением возрился на Аргара. Славик икнул и буркнул. «Принимаю, чего уж, а теперь выполняй, что обещал», — опомнился полковник, услышав новые шаги на лестнице. «Да, выполняйте», — кивнул Славик, белый и взъерошенный, не выпуская из рук огнетушитель. «И пусть сотрудники этой организации уснут, что ли, чтобы мы без вопросов отсюда выбрались». «Слушаю и повинуюсь», — снова поклонился маркотарский колдун и встал посреди криогенной лаборатории, расставив широко руки. Зеленые волны света заструились из огромных пальцев и ладоней, заключили между собой круг и начали расширяться. Полковник Исаев ощутил их неприятное воздействие, словно рыбьего жиру, пару ложек заглотнул, ничем не заедая. Желудок возмутился ненадолго. Аргар начал произносить странные рычащие заклинания, от которого волосы на руках и даже на ногах встали дыбом. С лестницы послышались звуки падающих навзничь мешков с песком. Кто-то пробежал мелкой рысью. Взвизгнул. Шмякнулся. Голос Аргара нарастал, рычание стало басистым, горловым, словно пение шамана. И раскачивался он так же, притопывая мощными, как колонны, ногами. Ритм и гул разносил наливной пол, отдаваясь эхом от зеркальных стен. Полковник то снова чувствовал, как ныряет с головой волны масляной, пропитанной болотным запахом зелени, то опять глотал обычного, пусть и с примесью сероводорода, воздуха. В висках тикало нещадно. Иранда тоже качала. Славик позеленел. Кажется, его тошнило. Наконец колдун очертил растопыренными пальцами круг в каждую сторону, впереди и позади себя. Неестественно вывернул руки и резко опустил их вниз. Выпучил глаза, заклокотал в горле и, издав каркающий вскрик, объявил. «Все». «Уверен?» — спросил полковник Исаев. «Да, свет мне в голову. Все, кроме вас, забыли о пришельцах из нашего мира. И не проснутся еще пару часов». «Ир, отпирай девочек», — приказал Валерий Максимович. «Уходим отсюда». «А моя часть договора — лечение...» Нахмурился Аргар и сжал кулаки. «Простите, но это не здесь. Нужны дополнительные жезлы. Только, боюсь, для этого вам придется голову раскроить. Возможно, не все полечится сразу и потребуется повторная перезагрузка. Потерпите?» Сглотнув, спросил Славик. «Все что угодно. Ради исцеления, великий маг!» Прорычал колдун. Иранда пошел отпирать дверь, как-то странно переставляя ноги. Из-за белой двери с опаской показалась Света, вперед нее выбежала Аня с огнетушителем. Она не успела и слова сказать, как в пустом дверном проеме напротив, с лестницы, появился Семен Семенович, худой и жалкий. В его руках трясся пистолет. «Шеф, я спасу вас! Я не предатель! Исаева снова вас не зачарует!» Вдруг пискнул Уголкин и раздался громкий хлопок выстрела. Иранда метнулся перед Аней и упал. Грузно, будто скошенный. Дракон шоколадного цвета шкуры начал мерцать, постепенно превращаясь в человека и громко сипя. Пол залило кровью. Аня бросилась к мужу. «Иранда!» «Что ты сделал, уродец?» — зарычал Аргар. «Я не приказывал тебе помочь. Я хотел вам помочь!» Пролепетал Уголкин и выронил пистолет. «Заберите меня с собой, я ваш преданный фанат!» «Сволочь ты!» Сплюнул полковник Исаев. Голое тело Иранды перестало мерцать. Пальцы скребнули гладкий пол. «Не умирай, Иранда!» — закричала Аня. «Сделайте что-нибудь, сделайте!» И только тут полковник увидел, что в теле принца не один след от выстрела, а целых 3 кровавые раны. Одна из них посвежее, в груди, в районе сердца. У полковника все нутро заледенело от ужаса. Так не должно быть. Пусть будет зять дракон, но живой. Живой, черт побери! Он же Аню собой закрыл. Человек не успел бы, а он... Теперь сын. Иранда. Аргар, хрипло произнес Валерий Максимович. Помоги, заклинаю. Мои чары не призваны исцелять, без пафоса ответил колдун. Прости, воин. И ты, великий маг. В криогенной камере повисла жуткая тишина, прерываемая Аниными уговорами. «Дыши, Ирандочек, малыш, дыши, любимый!» Уголкин осел на пол и заплакал, что-то выпустив из ладони. Комочек, похожий на пластилин, покатился к хмурому Аргару и влип в его подошву. Славик, колдун, полковник молчали, глядя на Аню и мужа. Иранда затих. Аня аккуратно положила его голову на пол и взлетела в воздух со злым перекошенным лицом, залитым слезами. Уткнула руки в боки и сказала. «Так, мужчина, мне плевать, вы герои или злодеи, но если сейчас же вы не сделаете что-нибудь для спасения Иранда, я за себя не ручаюсь. Вылитая фурия. Теща». Впервые осознал схожесть полковник Исаев и вздрогнул, совершенно растерявшись. Только Света неуверенно сказала. «Может, скорую?» «Да, Славик», прорычала Аня. «Ищи на карте в папином телефоне реанимацию. Аргар, превращайся в дракона. Доставишь нас на полной скорости, как умеешь. Папа, высаживай нахрен окно. По лестницам таскать не будем. Помогай, Аргар. А я?» – всхлипнул Уголкин. «А ты жуй галстук!» – рявкнула Аня. «Не вставай, пока не жуешь весь, гад! А не то велю снести тебе голову. Или сама вышибу. Я умею стрелять!» И все принялись следовать Аниным приказам. Быстро и безропотно. Словно она уже была королевой.